может, ты предпочла бы меня забыть? Я этого не говорила. Вернувшись в Соединенные Штаты, ты меня сразу забудешь», — упрямо повторил он, пристально глядя на нее. «Ты вернешься к своей прежней жизни, и спустя недолгое время все происшедшее покажется тебе просто неприятным сном, пробуждение от которого радует». «Я не вернусь к своей прежней жизни», — чуть слышно проговорила Сара, качая головой. «Не смогу». «Почему?» «Потому что я изменилась». «Это я тебя изменил? Мои чувства к вам изменили меня». «Как?» — хрипловато спросил он. «Вы познакомили меня с...» Она замолкла. «Со страстью?» — предположил он. «Так, если хотите. А можно это назвать как-то иначе? Користа?» — спросил он, невесело улыбаясь. «Наверное, нет. Ты думаешь, что когда-нибудь пожалеешь о том, что не стала заниматься со мной любовью?» «Мы занимались любовью. Ты знаешь, о чем я говорю. Я уже об этом жалею». Он стремительно подошел к ней и, взяв за подбородок, заставил смотреть ему прямо в глаза. «Что ты хочешь сказать?» — настоятельно спросил он. «Просто когда я буду спать с мужчиной, тех чувств, что испытывала к вам, я уже, наверное, не смогу испытывать». Халид обнял ее и притянул к себе, уткнувшись лицом в ее волосы. Сара прижалась лицом к его плечу, забыв обо всем на свете. «Ты самая необыкновенная женщина на свете!» Когда Халид наклонился поцеловать ее, она подняла голову навстречу его губам и ответила на его поцелуй. Она обхватила руками его сильные плечи, припав к нему всем телом и запрокинув голову. Он провел ладонями вверх по ее обнаженным рукам, а потом с силой притянул к своей мускулистой груди. Сара вытянула рубашку из-за пояса его брюк, отыскивая руками атлас его теплой кожи. Халил снова нашел ее губы, потом потянул за тонкий поясок, стягивавший ее кафтан, и шелковое одеяние распахнулось. Его жадные руки поспешно прикоснулись к ее телу, начали жарко его ласкать. Сара покачнулась в его объятиях, глаза невольно закрылись. Когда Халид разжал объятия, она чуть не упала, но он подхватил ее на руки и отнес к дивану. Он сорвал с себя рубашку, пуговицы от которой разлетелись по всей комнате. Сара нетерпеливо протянула к нему руки. Он сел рядом с нею, и она прижалась к нему, прослеживая губами плавную линию его плеча. Он со стоном притянул ее к себе на колени, и она погрузила пальцы в его густые волосы, блаженно вздыхая. Прикосновение Сары, страстно приникшей к нему всем телом, заставило Халида забыть обо всем на свете. Сара ощутила, как напряглось его тело. Пантера, в честь которой он был назван, готовилась к прыжку. Чуть изменив положение тела, она вскрикнула от восторга, ощутив его страсть и желание. «Я больше не могу ждать», — выдохнул он, укладывая ее на диван и обеими руками обнимая за талию. «Я постараюсь быть нежным, Користа». «Нежным?» — переспросила она, открывая глаза. «Когда владею тобой», — пробормотал он, приподнимаясь и начиная расстегивать брюки. И вдруг Сара взглянула на него трезво, забыв о только что полыхавшей в ней страсти. «Я поняла, что вы делаете», — сказала она. «Что?» — с трудом выговорил он, задыхаясь. «Вы хотите овладеть мной, прежде чем отправить в Бостон? И тогда сможете считать, что выиграли». Халид резко отпустил ее и встал, отойдя на другую сторону комнаты. Через какое-то время он резко бросил: «Я отправлю тебя в Бостон? Ты просто сумасшедшая. Тебе это известно. И дело не в девственной робости, не в этих глупостях, что будто тебя взяли в плен и привезли в Бурсу против воли. Не понимаю, как я этого раньше не заметил. Наверное, был ослеплен желанием. Все дело в том,